И говорится, когда мы медитацию, в состояние медитации входим, то тонкие процессы начинаются в организме. Там по этим неданам течет ток, энергия. И происходят определенные изменения. Это можно ощущать даже в теле. Почему говорится, что определенные виды деятельности, они в теле проявляются, как там аштасатвика-викара, да? Там кожа краснеет, что-то еще, признаки разные в теле проявляются. Дрожь появляется какой-то определенный. Вот там Рупа Госвами описывает, мурашки по телу бегут во время киртана, да, или там во время повторения святого имени. Вдруг охватывает какое-то ликование. Ликование прямо охватит человека. Или это ликование сменяется каким-то кашлем, таким прямо, как это, приступ кашля. Или наоборот, приступ зевоты наступает. Или человек хочет заплакать. Не потому, что он вспомнил, что он такой несчастный или что-то. А вдруг что-то вот слезы накатились. Вдруг показалось, как вот, какой Бог классный все-таки, да? Как вот здорово, что вообще он есть. То есть само наличие в сознании, что есть Бог, да? И что он положительный персонаж. Ликование такое, вот это слезы выступают. Разные есть признаки, описанные в этом. Это, но когда мы начинаем этим хвастаться, это же не для того, чтобы мы этим хвастались. Хвастовство не является признаком благости или чего-то. Поэтому не всегда стоит об этом говорить, потому что это интимные вещи. Бог нам дает какие-то состояния не для того, чтобы мы возвысились над другими, а чтобы мы продвинулись в отношениях с Ним. И когда Он увидит, что мы даже экстаз используем неправильно, то есть он его отнимает. Зачем? И больше, может быть, никогда в жизни не даст даже. Потому что видит, что это сразу нас вздергивает над другим. Что мы начинаем думать о себе, как о продвинутых. Потому что мы находим подтверждение там в писаниях или где-то. Как Нарада, есть также история в Шримад-Бхагаватам, как Нарада Муни, он занимался аштанга-йогой медитативной, и Кришна перед ним появился вне сроков. И он как-то был сбит с толку. Тоже на время показывал. Что времени пришло, что такое? Но он впал в экстаз, говорится, Нарада. А Кришна сказал, ты подожди в экстаз-то впадать. И Кришна, поскольку он Бог, он сумел сконцентрировать Нараду. И Нарада, а что? Я так... И тоже хочет опять. Подожди. Я-то пришел, все. Он говорит, подожди, так сказать, в экстаз впадать. Я чего пришел-то? Я пришел тебе сообщить, что я сейчас уйду и больше никогда не появлюсь. Хоть ты замедитируйся. И раз, и исчез. И народ раз, и он стал опять это все. И Кришна не появлялся. И он так, и так, и так. И всю жизнь он страдал, и всю жизнь он все время о нем думал. Че он не приходит? Что же сделал Кришна? Усилил медитацию на себя в разлуке. То есть особую милость, из-за которой он страдал. И только об этом думал. И все время это все что-то делал для того, чтобы еще раз это вызвать. Но это не вызывалось. И каждый раз Кришна раз и как-то неожиданно появлялся. Он даже вообще в позу йоги не садился. Думает, надо сейчас вот. И совершенно... И Кришна раз появится. И он сбит с толку. Он говорит, а как же йога? И ты что-то не понимаешь, как это? А Кришна говорит... Что меня не интересуют все твои эти упражнения. Преданность меня интересует. Когда я чувствую, что ты чисто бескорыстен ко мне, я появляюсь. А когда чувствую, что ты хочешь меня как-то вынудить появиться из-за дыхательного упражнения, из-за экстаза или из-за чего-то, или хочешь ощутить, что там прямую кишку вылечить, я как-то вот, знаешь, твоей кишкой как-то заниматься не очень хочется. То есть он оставляет себя независимым. Кришна. Что его привлекает только преданность, а не кишка. Здоровая или какая, что мы новых детей нарожали, и они у нас все воспевают. Как-то Кришна, знаете, так, хорошо. Знаете, как-то вот он это вот как бы особо так вот ему подносить, это его преданность привлекает наша. Понимаете, да? Не продукты наших действий, а преданность, наша преданность. И он появляется перед нами. Это очень важно понять, что мы не должны хвастаться этим. Обычно хвастовство всегда это желание превзойти в чем-то других. Преданные на первых этапах служения всегда хотят друг друга превзойти. И поэтому их санкиртана, их проповедь и что-то еще всегда связано с желанием превзойти какого-то другого проповедника в славе, там, допустим, в количестве лекций, в количестве книг. Там, ну, это желание превзойти. Вот это вот превосходство, желание в борьбе за превосходство – это гуны. Понимаете, да? То есть это материальное превосходство. Там ближе с гуру пообщаться, знаете, переписываться лично с гуру. Куча всяких других авторитетов до гуру. Ну вот я и гуру, я и там Кришна, я и вот хан. Все вот как бы напрямую, не надо никого больше. Это желание превосходства. И это вздергивает человека. И человек становится гордым, а из-за гордости он становится очень пренебрежителен к другим. Я и вот, и поэтому и говорится, что это очень опасно. И Кришна... на первых порах, чтобы вдохновить человека двигаться, он может дать ему это ощущение, как Нараде, для того, чтобы потом отобрать навсегда. Чтобы человек думал об этом. Как Махарадж Парикшит в чреве матери увидел Вишну, который его вокруг него крутился, а потом раз остановился на мгновение. И Махарадж Парикшит маленький, он был эмбрионом, увидел, и он тик, исчез. И говорится, Парикшит Махарадж всю жизнь думал о нем. Потому что более важного в его жизни, более приятного, более счастливого момента он всю жизнь жил и ничего более потрясающего не ощутил ни разу. Представляете, он из чрева вылез полностью реализованным, получается. Он видел Кришну и это чувство ощутил, что такое Бог. Какая... А вот в материальной жизни он ничего этого нигде никогда не нашел. Ни в семейной жизни, нигде, ничего... И он все время, говорится, он иногда подходил к людям и по плечу их хлопал. Потому что они ему начинали напоминать вот того, кого он видел в чреве. И они поворачивали, он говорит, ой, извините. И он искал с тем, с кем его разлучили. Он даже к матери так не мог относиться, потому что то чувство, которое дал ему Кришна, не было сравнимо ни с чем. Только просто перед ним появившись на мгновение. Поэтому иногда Кришна что-то дает нам ощутить, чтобы мы потом сравнивали со всеми остальными ощущениями от еды, от сна, от секса, от обороны, понимаете? Да? И что, нет, это не то, елки. Чтобы мы поняли, о чем пишет Рупа Госвами, о чем говорят вайшнавы. Почему это так здорово? Почему это так важно? Почему это так привлекательно? Потому что ничего... более приятного, да, более важного, более такого великого, ничего не существует. Более великолепного, более вкусного. Поэтому говорится, что тот, кто хоть раз в жизни ощутил нектар преданности Господу, даже если он сходит с пути преданного служения, он не может жить, как обычная личность. В Бхагаватам это говорится. Потому что все сравнивая в мире, даже когда он сходит с пути, ну сравнивая, что вот все остальное, а поскольку у него в памяти-то остался, этот, да, он говорит, не может жить как обычная личность. И он всю свою жизнь посвящает тому, чтобы еще раз ощутить сладость нектара служения Господу. Важно, что человек ощутил. Даже если он сошел, все уже, он спасен. Его головы уже коснулся этот нектар или пыль стоп вайшнава. Все уже. Он спасен. Это лишь дело времени. Потому что даже если он из-за каких-то обстоятельств отойдет, он просто увидит, что ничего слаще этого в жизни не было. И он вернется. И будет очень осторожен, чтобы еще раз не потерять. Потому что время. Ему будет жалко времени. Что жизнь, она очень в одном теле. Как мы видим... сейчас рассказывает, по-моему, Киртанананда, он из тюрьмы вышел, и он живет в Нью-Йоркском храме. Шрима Сундар, один из саньяси первых, он через 25 лет вернулся в Искон. И теперь они никого не критикуют, никуда не... Они теперь как-то больше медитируют на Прабхупаду, на святое имя. На самом деле, на процесс преданного служения. Потому что этот раджас прошел все это желание славы, желание выпендриться, желание там какой-то бизнес развернуть для Кришны. Они успокоились. Они поняли, что вот надо просто делать то, что хочет Прабхупада, и все. Потому что все остальное продиктовано какими-то личными мотивациями было, эгоистическими, под видом. Понимаете, да? И сейчас они успокоились. Но поскольку им удалось ощутить этот нектар со стоп Прабхупады, они больше ничего, вот сколько, один в тюрьме просидел столько много лет, другой там наслаждался столько много лет, всяко разно. Но они в жизни ничего более стоящего так и не нашли. Поэтому возвращение вайшнава еще более важный момент, чем даже его приход просто. Понимаете, да? Потому что возвращение вайшнава куда больше проповеднической дает фундаментальности, ценности, чем просто приход какого-то не... И почему говорят, за одного битого двух небитых дают, что таких вайшнавов считают даже садху, потому что они столько реализовали из-за этой ямы, что уже... Поэтому это очень благотворно. Мы можем не понимать этого. И не понять, почему Бхагаватам говорится, что пока человек все нормально был, не садху, а как что-то у него ненормальное, но он вернулся, садху, что такое? Потому что ничего в этом не нашел он. А раз он не нашел ничего, значит он получил. Улавливаете, да? Значит, от кого можно получить только это? От того, кто это имеет. Вот почему в шастрах говорится, надо его считать садху, потому что у него есть нектар. Может вам дать его. Потому что если бы у него не было нектара, он бы не вернулся. Что-то бы перебило, слаще было. Понимаете, да? Что-то бы его переориентировало. Поэтому, говорится, люди даже в следующей жизни встают на этот путь. Потому что сразу улавливают сладость его. И Рупа Госвами говорит, те, кто в прошлом занимался, сразу сладость эту найдут. По сравнению со всеми остальными сладостями, они выберут именно это. Те, кто милость получил, другие, они получили эту каплю эту от преданного. Потом склонные к принятию авторитетов и простодушные. Они будут очень успешны в преданном служении, Рупа Госвами описывает. Простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и в прошлом совершавшие это преданное служение. Простодушные – это люди, которые ничем не кичатся, они, может быть, не имеют какого-то хорошего образования, что-то, они не кичатся ничем. И поэтому им легче. Они близкие, Прабхупада говорит, простодушные – это люди, близкие к законам природы. Деревенские всякие такие, вы знаете, простодушные. Они не гордые, ничего такие, ну, простые люди. Не аристократы никакие, они там не играют на виолончели, может быть, и все такое. Может, они там пили, там, но зато они могут оценить запах сена, вкус парного молока. Знаете, зорьку встречают, им красиво это, закат, рассвет. То есть, люди близкие к природе, они в этом красоту видят. В пении птиц они будут очень успешны. Потому что это естественный процесс. Они будут успешны. Склонные к принятию авторитетов, это типа меня. Это люди, которые полностью разочаровались в собственных мозгах. Что как только обопрешься на свои какие-то качества и мозги, вот точно тупого не найти в мире в целом. Лучше слушаться. Улавливаете, да? Это разочарованные в себе, что как только я обопрусь на свои представления, обязательно катастрофа. Лучше найти какого-то, у которого катастрофы нету, и слушаться его. Это люди, склонные к принятию авторитетов. Более, так сказать. Потому что они склонны, те-то простодушные, они, может, примут, может, ну так, но все-таки их легко. А этих еще легче, потому что они склонны принять авторитет. Они на себя не опираются. Они лучше найдут где-то там подтверждение. Но что там в них возникло, уже возникало много раз. Видели, чем заканчивается все это. Потом, люди, получившие милость, это люди, которые способны привлечься преданным. Другая категория. То есть, кто-то хочет их спасти просто. Улавливаете, да? Не то, что они хотели спасти, а просто кто-то захотел их спасти. Это вот получившие милость. И занятые в прошлом. Они как только услышат что-то, вот, сразу, а! Что в прошлом они? Вкус этот. Все. Вот они очень успешны. И говорится, по их милости все остальные спасаются. По милости вот этих четырех категорий спасаются все остальные, которые не относятся ни к одной к этой категории. Вот если они будут им милостивы, вперед. Ура!